Эпилог. 2 года спустя. Франция весной прекрасна. Особенно ее глубинка, затерянная в потрясающе красивой долине реки Луары. Именно туда чета Капестеренских отправилась в их первый семейный отпуск, которым они планировали насладиться по полной программе. Замки, парки, долины, вина, кухня, сыры, музыкальный джазовый фестиваль. И любовь, любовь, любовь. «Ну, как наше сонное царство? Не проснулось еще?» — поинтересовалась Каркуша, выходя на открытую веранду, на которой в большом плетеном кресле умиротворенно раскачивалась Стелла. «Не-а». Женщина лениво приоткрыла один глаз и снова оттолкнулась ногой от пола. Ротанговое кресло-качалка продолжило свое размеренное движение. «Хорошо, что отец все же успел». «Хорошо», — согласилась Стелла, с удовольствием потягиваясь. В отпуск Артура отпускали нехотя, а в последний день и вовсе заслали куда-то в Азию, и он не успел к их рейсу, а поэтому был вынужден лететь другим. Конечно, это создало некоторые неудобства для Стеллы, но ничего критичного не произошло, и теперь она просто радовалась, что он рядом. Пусть и с опозданием. Глядишь, отоспится как следует и оживет. «А мне Ник сделал предложение», — выпалила Карина. «Когда?» — Стелла наконец открыла глаза и сосредоточила свое внимание на падчерице. «Сегодня. В том замке, про который я тебе рассказывала. Зря ты не поехала». «У Лизуши болел живот», — отмахнулась Стелла. «Ну, так и что ты ответила?» «Как что? Ну ты даешь. Согласилась, конечно. Кольцо, романтика, все дела. Теперь вот думаю, что папка скажет». «Зарежу», — прокомментировал папка, выходя на веранду. На его бедре сидел Сеня. Стелла забрала сына и подставила губы для поцелуя. «Лизка еще дрыхнет», — пояснил Артур жене, прежде чем устроиться рядом. Каркуша презрительно сморщила нос и фыркнула. «Посадят». «Этого нельзя допустить», — улыбнулась Стелла, искоса поглядывая на мужа. «Да», — ухмыльнулся тот, вытягивая ноги. «Ну, тогда ладно». «Что ладно?» — настороженно уточнила Каркуша. «Женитесь», — философски пожал плечами Артур. «Точно? И ты не будешь против?» «Точно. Как только расписку напишешь». «Какую еще расписку?» — набычилась Карина. «О том, что не собираешься меня делать дедом. Еще, пожалуй, лет 20». Стелла рассмеялась куда-то в шею Артуру. Ребенок отчаянно запротестовал. «Пить, пить, пить!» Капестеренский послушно встал и, налив из графина воды, протянул стакан малышу. Улыбнулся, наблюдая, как тот старательно пьет. Стелла подарила ему настоящее чудо. Она подарила Артуру сына, похожего на него, как две капли воды, в противовес всем законам природы. Даже мать ни разу не усомнилась в том, что Арсений ему родной. Впрочем, ее легко было ввести в заблуждение, ведь их сын и дочь родились в один день. Его крошечная сладкая птичка появилась на свет недоношенной. Артур старался не думать о том, что этому во многом способствовало нервное напряжение, в котором Стелла жила, в том числе и по его вине. Он старался об этом не думать. По полу прошлепали крохотные пяточки. Стелла и Артур синхронно оглянулись. В дверях, потирая глазки кулачками, стояла Лизуша. Она и сейчас была крохотной, как дюймовочка, хотя по всем другим показателям давным-давно догнала и перегнала сверстников. «Сеня, пойдем!» — скомандовала она своему брату и засеменила в направлении разбросанных чуть в стороне игрушек, нисколько не сомневаясь, что тот, как миленький, подастся за ней. «Атаманша!» — восхитился Артур, подсмеиваясь. «Есть в кого!» — улыбнулась в ответ Стелла. «Это точно!» — с намеком покосился на жену Капестеренский. «Отдохнул». «Как новенький!» — подтвердил Артур. «Слушай, Каркуш, возвращаясь к вашей во всех смыслах потрясающей новости, разве жених не должен был просить твоей руки?» «Он и попросит. Кто же виноват, что ты раньше времени все узнал?» Я подумал, что так специально задумано. Ты прощупываешь почву, пока Ник прячется в каком-нибудь укромном месте, опасаясь за свои причиндалы. Вот еще! Он тебя ни капельки не боится!» Карина показала отцу язык и со смехом добавила. «Его твоя жена заслала за винишком. Кто-то сегодня пойдет в разнос». «Вот и пойду. Ты меня поймешь, когда сама родишь. У меня 2 года был сухой закон. То беременные, то кормящие. Нет, это все хорошо, конечно. Я нисколько не жалуюсь. Но, признаться, амнистии я ждала как чудо. И вот этот миг настал». Стелла вскочила на ноги и помахала входящему в калитку Нику. «Она не родит еще 20 лет. Ты что, забыла о расписке?» – пробубнил Артур. «О какой расписке?» – заинтересовался Ник. «Да так, это папа шутит. Пойдем лучше прогуляемся». Каркуша подхватила жениха под руку и потащила к выходу. «Эй, мы же хотели отдохнуть. Вот и отдохнем. Выпьем где-нибудь. Скучно со стариками». Карина еще что-то тарахтела, но родители ее уже не слышали. «Стариками», – передразнил Артур, откупоривая бутылку совиньона Блан. «Да ну их», – отмахнулась Стелла, принимая из рук мужа запотевший бокал. «Ты уже ощутил этот невозможный аромат? М-м-м, сюда бы окуня в корке из соли. М-м-м». «Если ты не перестанешь издавать эти провокационные звуки, я тебя оттрахаю прямо сейчас». «Как бы между делом», — заметил Артур. Стелла замерла с поднесенным губам бокалом. «Артур!» — выдохнула она, поглядывая на копошащихся в сторонке детей. «И даже они мне не помешают. Из манежа наши отпрыски далеко не уползут. А нам-то и надо каких-то пару минут. Правда, золото?» «Капистеренская. Вообще-то...» Вконец охрипнув, поправила мужа Стелла. «Что никак тебе не мешает оставаться моим золотом». «Твоим». «Ты пей, пей, получай удовольствие. Запасайся на будущее». «Это еще почему?» Стелла не сдержалась, поцеловала мужа жарко. «Ну, ты такая кругленькая опять становишься. А когда мы в последний раз навещали Сашку, тебя рвало». «Что?» Стелла отстранилась, хлопнула глазами, растерянно сопоставляя в уме календарные даты. «Думаешь, я снова беременная?» – сглотнула она. «Ну, я старался во всяком случае, так что да, думаю, да».